Наибольший интерес на этом уровне представляла военная комната, полукруглый тактический зал, увешанный мониторами и голопроекторами. Это центр связи и планирования. Очевидно, отсюда можно было поддерживать связь с любой военной частью империи, а благодаря аппаратуре шифрования, оставаться неотслеживаемым. И было бы незаменимым это прекрасное место, явно рассчитанное для использования в качестве командного центра высшего звена империи, если бы не одно «но». Все свои данные аппаратура военной комнаты получала напрямую из центрального компьютера, данные в котором повреждены или стерты. По крайней мере те, что касаются мест дислокаций, численности и состава флотов империи, удалены полностью. Оставлены лишь файлы с названиями, и никакой возможности для восстановления этих данных. Что ж, логично с точки зрения Палпатина, собирая свою армаду назад, он, предполагая, что кто-то из его ярых сторонников сюда однозначно доберется, сделал все, чтобы никто и никогда не узнал, каких размеров на самом деле была имперская армада. А данным из официальных источников, вроде военных журналов и данных штабов, я уже не доверял. Палпатин сумел скрыть от Сената и военных строительства этого комплекса, а также обустройство базы на Бессе, что прямо указывало на его способности к манипулированию информацией. А вот данные о наземных базах и положенной численности персонала и приданной техники на них меня крайне сильно заинтересовали. Массив информации огромен, но кажется, я знаю, чем в ближайшем будущем следует занять своего адъютанта. В этом многообразии данных мне нужно найти несколько интересных мест и узнать, как до них добраться. Жаль только об объекте инсталляции МАУ, личном научном центре Гранд Моффа Таркина в глубине скопления черных дыр МАУ, где томятся и ждут часа не только несколько имперских звездных разрушителей, полностью укомплектованные и возглавляемые единственно известной мне в империи женщиной адмиралом Натасиделой, но и прекрасный коллектив гениальных ученых, известных тем, что разрабатывали и создавали супероружие, от которого галактика покрывалась испариной. Находятся они там в режиме полной секретности и изоляции от всей галактики, выбраться оттуда непросто, а сигналы связи не пробиваются через заслон черных дыр. Что ж, в известных мне событиях вояж Натасиделы по галактике из скопления МАУ и причинения незначительного урона Новой Республике начался через несколько лет после смерти клона Палпатина. По ряду причин это очередное сведение счетов имперцев и республиканцев большого успеха не имело, что не означает того факта, будто такую кладовку можно упустить из внимания. Нет, к сожалению, это отнюдь не так, всему свое время. Сейчас лезть туда и пытаться наложить руки на все добро, которое имелось в распоряжении Делы, откровенно бессмысленно. Не только лишь потому, что единственный известный путь через черные дыры известен был Таркину и самой Деле, и ни один из них по известным причинам мне этого не скажет. И даже не потому, что для обнаружения курса межчерных дыр потребуется чувствительный к силе разумный, как это произошло в известных мне событиях. Джедай-то у меня имелся, но безумный Гбат, вовсе не тот, с кем бы я хотел делить этот секрет. Завоевать лояльность военных и персонала на объекте инсталляции МАУ нереально в столь короткие сроки. Лучше подождать и проникнуть туда уже при других обстоятельствах, когда не придется опасаться перехода персонала и экипажей кораблей на сторону возрожденного императора. Что же, вернемся к обозрению схемы горы. Командное крыло являлось центром военных операций на горе Тантис, подобно мостику звездного разрушителя. Все административные обязанности выполнялись в этом разделе. Кабинет командира базы, по совместительству, командира гарнизона, располагался над основной частью командного центра и выходил на главный этаж через массивный зеркальный иллюминатор. Изогнутая камера в виде амфитеатра, расположенная по соседству гораздо больше пещеры, заполненной клонирующими цилиндрами, являлась как раз-таки тем самым центральным компьютером горы. Официальное название – главное компьютерное ядро, представляющее собой огромный банк компьютеров и серверов, которые собирали и индексировали всю информацию, которая проходила через системы связи и поиска данных горы Тантис. Отдел безопасности, блок заключения, помещение для размещения медицинского персонала, техников и военных подразделений рядового состава также нашли свое место именно на этом уровне. Любопытно, имелась также и гауптвахта для военных, а коли так, то для кого предназначен блок заключения? Палпатин намеревался привозить сюда своих политических оппонентов, довольно странная логика. Или же он думал, что даже при условии, что здесь будут находиться одни лишь его сторонники, кому-то из них посчастливится побывать в застенках. Странно другое, не имелось никаких следов размещения здесь гарнизона. Складывалось ощущение, что до прибытия сюда сперва Акбата, а затем и наших бойцов, гарнизона здесь никогда не было, а может быть и не предполагалось вовсе, и вся крепость, хоть и обустраивалась в качестве резиденции, убежища и склада одновременно, превратилась лишь в последний. Звучит логично, учитывая, что у Палпатина в глубоком ядре имелась целая планета для сбора своих секретов и надежного их хранения. Так или иначе, но на Бисс проникнуть без знания тамошней системы безопасности нереально, а Вейланд находится в известном космосе. Любая случайность, ошибка в работе гипердвигателя, и на планете могут оказаться нежелательные первооткрыватели. Судя по всему, Палпатин решил использовать Вейланд в качестве разменной монеты для тех, кто найдет это место и использует для борьбы с Новой Республикой. Что ж, этим удачливым сукиным сыном оказался я. А вот и средние уровни горы. Главный лифт соединяется центральную прослойку комплекса с верхними, отведенными для размещения Палпатина и его сановников, заметила Мара Джейд, указав на несколько мелких вертикальных шахт, пронизывающих скалу вертикально в десятках мест. Слишком малы для личных турболифтов или аварийных каналов. Служебные лифты для дроидов из числа обслуживающего персонала, пояснил я, сделав отметку на нескольких более коротких шахтах. А вот этот ряд турболифтов соединяет средние уровни, в частности камеру клонирования, с казармами частей гарнизона. То есть едва ли не прямое указание на то, что клонируются именно солдаты, поинтересовалась Мара Джейд. Сомневаюсь, что комплекс клонирования когда-либо использовался на полную мощность, произнес я. И в то же время, любопытный факт. В конце войн клонов на спутнике Корусанта, Синтакси-2, арканианские ученые использовали технологию клонирования спарти для создания так называемых спарти-клонов. И в то же время, согласно данным из центрального компьютера, эти 20 тысяч клонирующих цилиндров доставлены сюда Кинманом Дрианой сразу после битвы при Картае в разгар войн клонов, сверившись с докладом коменданта базы, продолжил. Цилиндры отсюда не вывозились. Возникает вопрос, какими технологиями пользовались арканианцы, создавая спарти-клонов? Даже в полумраке темного зала было видно, как напряглось лицо Мары Джейд. Гранд-адмирал, вы же не хотите сказать, что у Палпатина где-то припрятаны еще пара сотен тысяч клонирующих цилиндров спарти? Я этого не говорил, пришлось напомнить девушке. Ты это сказала, но предположение, в самом деле интересно. Учитывая данные о клонировании тела Палпатина, можно предположить, что клонирующие цилиндры с Синтакса-2 были вывезены со спутника и направлены на Бисс, или же, были уничтожены в ходе нападения сепаратистов на Корусант в конце войн клонов. Гипотезы можно строить сколько угодно. Необходимо проверить, функционирует ли база на Синтаксе-2 в настоящий момент и нет ли там секретных уровней, которые до сих пор не обнаружены. Появление дополнительных клонирующих цилиндров спарти позволит вам в одночасье увеличить производство армии клонов, заметила Мара Джейд. Пока еще рано думать об этом, произнес я. На данный момент у нас всего 16 тысяч функционирующих цилиндров. Отталкиваемся от этого числа. Мечтать в настоящий момент для нас вредно. Или же термин спарти не является самоназванием технологии клонирования, произведенной на планете Картаа, а общее название комплекса системных подходов к клонированию, характеризующихся быстротой выращивания копий разумного, подумал я, но мысли оставил при себе. Пока это не более чем догадка, которую необходимо проверить. Подтвердится, значит стоит заняться разработкой этой информации вплотную. А пока же, необходимо решить вопросы с уже имеющимися технологией клонирования. Самое смешное, что на плане горы Тантис огромная пещера, в которой размещались 20 тысяч клонирующих цилиндров спарти, 20% которых до сих пор не функционировали и представляли из себя лишь балласт, также имела название «камера клонирования». Располагалась она на верхнем этаже среднего уровня, уходя глубоко вниз. Недавним открытием для коменданта базы стало обнаружение без малого 30 хранилищ технологий, находящихся под невообразимыми системами безопасности. И вот как раз-то тут и начиналось самое интересное. Новые данные по технологиям клонирования, известным в галактике. И не просто теоретические выкладки, но и технологии. Собственно, Половину из этих хранилищ занимала аппаратура имприт-машин, осуществляющая технологию мгновенной закачки информации в разум клона. Собственно, именно поэтому спарти-клоны по задумке своих создателей, вроде бы не должны быть хуже каменоанских. А на деле же что ж, для подобных докладов у меня есть полковник Силит. Пока он добирается, пора бы изучить карту комплекса окончательно. Через гору извивалось несколько вентиляционных шахт и служебных лазов, но большинство из них встречались на средних уровнях установки в зонах обслуживания. Технические зоны горы представляли из себя невероятно обширные пространства. Именно здесь можно было произвести ремонт оборудования, механизмов, оружия и снаряжения. Также, к моему большому удивлению, здесь располагались различные лаборатории и научные станции. Согласно документам, полковник Силит и его подчиненные предполагали, что эти помещения использовались для тестирования и усовершенствования ряда инопланетных и экзотических технологий, хранящихся на объекте. И, судя по всему, именно здесь сломали те самые 20% клонирующих цилиндров, пытаясь их повторить. Я почувствовал, как по моей спине пробежала струйка пота. Это в самом деле возможно. Меня заверяли, что построить новые цилиндры с парти нереально. Да и в известных мне событиях те, что имелись внутри горы Тантизс, были последними, произведенными на Картаа до того, как Палпатин уничтожил завод по их производству. Но что, если здесь в самом деле трудились ученые и инженеры, которые смогли воссоздать технологию? Если так, то могут ли клонирующие цилиндры спарти на Синтаксе 2, действующие в конце войн клонов, быть как раз-таки результатом работы ученых в этих лабораториях, или же здесь еще боролись с безумием клонов, или еще с чем-то, кроме воссоздания технологий? К несчастью, данные изъяты. Нет, не уничтожены, не стерты, а именно изъяты. Кто-то, проработав здесь определенное количество времени, забрал наработки с собой и покинул планету, иначе б сканеры Химеры и стационера, не говоря уже о наземных патрулях, обнаружили хотя бы намек на металл. Челноки, имеющиеся в ангарах горы, находятся в консервационных упаковках, то есть, их оставили на долгое хранение здесь. Судя по записям, их количество совпадает с наличным. Следовательно, кто бы ни прилетал сюда, он улетел. А если вспомнить, что говорил Гбат, ХМ мог ли безумец сталкиваться всего с одной группой прибывших, части из которых он перебил, а другим удалось сбежать, или все же сюда прибыли неоднократно? Но опять же, где тогда звездолеты, посадочные корабли? Вопросы, вопросы, никаких ответов. И мне очень сильно не нравятся вопросы без ответа. На Земле я привык, чтобы вся окружающая меня информация была разложена четко и по полочкам для прослеживания причинно-следственной связи. И здесь хотелось бы так же, так мне привычно. Кроме того, обладая полнотой информации, предшествующей тем или иным событиям, всегда можно выстроить причинно-следственные связи и рассчитать реакцию. Увенчивала комплекс горы Тантизс персональная вотчина императора Палпатина. Тронный зал всегда находился в состоянии готовности для комфорта внезапно прибывшего императора, и следили за чистотой здесь исключительно дроиды. В этом помещении мы как раз сейчас и находились. Попасть сюда можно было тремя путями: общим турболифтом, через который сюда проникали абсолютно все посетители, по запасной лестнице или же с помощью персонального турболифта императора, который, к слову, вообще на планах не отражался. А вот физически, вот он, родной. Но для доступа к нему необходим скан сетчатки глаза Палпатина, меры безопасности, чтобы никто ушлый не мог воспользоваться этим ходом. Впрочем, техники базы уже решили эту проблему, и один из моих кодовых цилиндров как раз теперь исполняет эту роль. Именно на этом лифте император мог попасть в комплекс личных апартаментов. Про них ничего не могу сказать, так как там не был, но предполагаю, что там однозначно не стоит одна лишь койка 2 на метр и пара стульев, приваренных к полу. Учитывая, что жилые покои занимали сразу 3 этажа, оставалось только гадать, как много разумных там может разместиться. Хотя, не исключен и тот факт, что проживать здесь должен исключительно Палпатин. Под жилой зоной располагался частный ангар Палпатина, куда, собственно, как и на любой другой уровень комплекса, император мог попадать через второй, связанный со сканером сетчатки глаза, турболифт. Очевидно, что создан он был в первую очередь для того, чтобы правитель Галактической Империи не якшался в одной кабинке с различного рода челядью, да и при необходимости мог незаметно и отдельно ото всех сбежать через персональный ангар. А, нет, вот они, помещения для слуг и советников, ниже императорских опочивален, ХМ. Здесь же находятся и рабочие кабинеты, а также и рабочая зона для высокопоставленных приближенных. Компьютеры абсолютно чисты, никакого намека на то, что в них когда-то загружались данные. Следовательно, здесь никто и никогда не работал, что лишь подтверждает гипотезу о том, что сюда не прибывали разумные. И вот что интересно, верхние хранилища, часть складов, доступ к которым имел лишь император Палпатин, высечены прямиком в скальной породе горы, огромны по размеру и пусты. Не потому, что здесь никогда ничего не было, наоборот. Именно здесь Палпатин хранил свою коллекцию трофеев победы над джедаями, световые мечи, доспехи, скрижали и какие-то безделушки, непонятного мне назначения. Судя по тому, что прежде они были разложены в соответствии со строгой кодификацией, а налицо, признаки обыска, навевает на мысль о том, что отсюда все же что-то было изъято, причем, в немаленьких количествах. Могли ли это быть голокроны, ситские и джедайские устройства для хранения необычайного объема данных, остается лишь догадываться. План горы Тантис. Прелюбопытное сооружение. Чем дольше я изучал его планы, тем больше понимал, что для повторения подобного комплекса где-то в другом месте потребуются миллиарды кредиток. Жаль, очень жаль, что подобное остается для меня недостижимым. Световые индикаторы основного турболифта известили о прибытии в тронный зал. Мара Джейд, погасив голограмму, едва заметным движением вынула из набедренной кобуры бластерный пистолет. Напрасно, это не более чем полковник Силит. Прибыл с рапортом, как и положено. «Докладывайте», — приказал я. «Сэр, в хранилищах под камерой клонирования нами обнаружены данные и устройства не только для загрузки данных по программе клонирования Спарти», — не стал начинать с прелюдии комендант. «К слову, подобных установок ровно 100 и все они в работоспособном состоянии. С их помощью мы снимаем матрицу сознания с доноров и загружаем в клонирующие цилиндры. Вместе с тем, согласно наблюдениям за первыми партиями клонов, считаю своим долгом указать, что подобные изделия уступают обычным разумным и уж тем более, штурмовикам в боевой выучке. Для достижения оптимального результата, необходимы учения и тренировки, для того, чтобы закрепить профессионализм. То есть, фактически, создавая клонов и не тренируя их, мы получаем едва ли не кадетов, владеющих лишь теоретическими знаниями, которые нуждаются в подтверждении на практике. Уточнил я. Именно так, гранд-адмирал, подтвердил полковник Силит. Не самая приятная информация. Честно говоря, я, хоть и знал, что спарти-клоны менее эффективны, считал, что это вызвано скоростью их клонирования и полностью нейтрализуется, как и клоническое безумие, с помощью Исаламири, не позволяющих силе влиять на формирование разумов и личностей клонов. Впрочем, это не страшно, учитывая, что я твердо намерен направить мощности клонирующих цилиндров исключительно на создание экипажей кораблей, которые намерен подвергнуть безжалостным тренировкам, как на звездных разрушителях, так и на других кораблях своего флота. Условно высказанный недуг можно преодолеть, наверное, испытания покажут. Это вся информация? Никак нет, сэр, улыбнулся комендант. В одном из хранилищ мы обнаружили еще один клонирующий цилиндр, каменоранского образца. Даже так, как много вопросов и все возникают одновременно. Продолжайте, распорядился я. При отсутствии данных, мы сделали предположение, что прежде здесь находилось что-то вроде испытательного полигона, произнес полковник. Кто-то изучал технологии клонирования, известные в галактике. Технология Спарти и каменоранская брались за основу и с ними явно проводились эксперименты, что подтверждается повреждениями имеющихся образцов. Нашим техникам удалось отремонтировать каменоранский цилиндр, однако, без проверочных испытаний, мы не сможем убедиться в том, работоспособен ли он. Но, полковник замялся, насколько известно медикам, которые занимаются выращиванием клонов, потребуется 10 лет для получения образца. 10 лет. Ровно за такой срок вырастает полностью работоспособный и полноценный клон по каменоранской технологии. 3650 стандартных суток. В 10 раз дольше, чем необходимо для базового созревания клона, выращенного по технологии цилиндров Спарти. Благодаря использованию Исаламири мне удалось сократить этот срок до 15 стандартных суток. А что, если... Доставьте клонирующий цилиндр каменоранцев и всю необходимую документацию на борт Химеры, распорядился я. Есть одна шальная мысль, но ее необходимо проверить на практике. И желательно, втайне от остальных. А еще мне не давало покоя это число, 10 лет. Не потребовалось даже напрягать память, аналитический разум часа нашел необходимую информацию в моем багаже знаний по этой вселенной практически мгновенно. В известных мне событиях Траун погиб в 9-м году после битвы при Явине 4. Если брать наиболее известное летоисчисление, новореспубликанское, которое использовалось в расширенной вселенной, и при этом, произошла встреча и знакомство отпрыска Дарта Вейдера и рыжеволосой руки императора. В 19-м году после битвы при Явине 4 Мара Джейд и Люк Скайуэкер, к тому моменту едва ли не закадычные друзья, двигаясь по следу из крошек, прибыли из известной части галактики на планету Нирауан, столицу созданной Трауном в неизведанных регионах империи руки, той самой, куда мне дорогая заказана на данный момент по причине отсутствия знаний о том, как же до нее добраться. Но ключевой момент в этом нагромождении дат иной, точнее говоря, их даже два. Первый. Между этими событиями прошло 10 лет, практически 10 лет. Второй. На Нирауране Мара Джейд и Люк Скайуэкер узнали от адмирала Восса Парка, которого Траун оставил командовать в империи руки после себя, что гранд-адмирал оставил для своих подчиненных в неизвестных регионах весьма интересное послание. Дословно его не помню, но Чисс предупреждал, что если империя руки когда-либо услышит о том, что Траун погиб, то им следует ожидать его возвращения через 10 лет. И оба джедая обнаружили в подземельях крепости Трауна на Нирауане клонирующий цилиндр с копией Трауна внутри. 10 лет – срок созревания клона по технологии с планеты Камина. Но я четко помню, что в распоряжении последнего из гранд-адмиралов империи имелись лишь клонирующие цилиндры с парти, а они справляются за год, таков их производственный цикл. Не припомню, чтобы в них можно было бы выставить таймер на побольше. Технология определяет сроки созревания, а не установка времени оператором. 10 лет. Клон, выращенный за 10 лет. Мог ли Траун наставить свою копию на Нирауране перед своим отбытием в империю? Если да, то откуда у него имелась технология с камина? Разве были факты того, что она вывозилась за пределы этой планеты? Если нет, то, выходит, что Чисс в известных мне событиях, командуя флотом здесь, отправил на Нирауран клонирующий цилиндр каминауранского производства и свой генетический материал для выращивания своего клона. И опять же, откуда он взял клонирующий цилиндр? Летал на камина, или же, зафиксировали мысль, один цилиндр, один клон. И это я про Нирауран. Один цилиндр, здесь, на Вейланде. Совпадение, но почему этот факт не фигурирует в известных мне событиях? Это мое упущение, я где-то не прочел, не узнал, не понял, не запомнил, или же это та часть вселенной, которая осталась за кадром по причине своей малозначительности. Вариант того, что я нахожусь не в знакомой вселенной Звездных войн, а в ее альтернативной версии, даже не хотелось рассматривать. Больше поверю в то, что часть информации мной просто забыта, или же не была указана в источниках и книгах, с которыми я знаком. Так или иначе, но стоит провести один занимательный эксперимент, и если он удастся, то следом за ним и второй. Судя по вашему многозначительному выражению лица, полковник, у вас есть что мне сказать, произнес я, видя плохо сдерживаемую улыбку на лице коменданта горы Тантис. Да, гранд-адмирал, произнес он, существует еще одна технология клонирования. Вроде бы у Скайуэкера имелся джедай, который являлся представителем расы, клонирующий себя, подумалось мне. Если память не изменяет, то планета расположена в глубоком ядре. Вероятно, Селит говорит о ней. Что ж, расскажите о ней, произнес я. Маловероятно, что та технология, о которой я подумал, является более эффективной, чем каминауранская. Или бы их привлекли для создания Великой Армии Республики, а не отдали заказ камина. Хотя, в пользу последних еще играло и то, что рядом находилась производственная площадка тяжелого машиностроения Ротаны. Сэр, если позволите, я продемонстрирую, только сейчас я заметил, что за спиной полковника стоит штурмовик. Самый простой, ничем не приметный штурмовик, с бластерной винтовкой наперевес, в полном комплекте брони. Я бросил взгляд на Мару Джейд, которая подобралась, будто готовая броситься в атаку кошка. Собственно, под моим кителем легкий бронежилет, да и вообще, если это покушение, то крайне глупое. Штурмовик, доклад по форме. Штурмовик ТНХ 0297. Гранд-адмирал, сэр, боец сделал чеканный шаг вперед. Штурмовик ТНХ 0297 явился для демонстрации по приказу полковника Селида. Демонстрации чего? Поинтересовался я. Эффективности программы клонирования генот, Гранд-адмирал, улыбнулся полковник Силит. ТНХ-0297, снять шлем. Боец безропотно снял с головы. Полковник Силит сделал шаг назад, став на одну шеренгу с солдатом и нагловато улыбнулся. Он идеален во всех отношениях, гранд-адмирал, произнес полковник. Владеет всеми моими знаниями, но его личность совершенно иная. Вот как, уточнил я, что-то мне совершенно не нравится то, что этот имперец говорит, словно какая-то маниакальная одержимость. Именно, самодовольно заулыбался полковник. Я нашел информацию, что именно с помощью этого оборудования было создано сознание темного джедая, известного как Джору Устбат. Учитывая, что вы приказывали использовать образец в 2332-54 для создания особого клона к сегодняшнему прибытию, турболифт за спиной полковника вновь растворил свои створки, пропуская внутрь еще одну фигуру. Но на этот раз она была облачена в темную мантию, капюшон которой скрывал лицо. Но мне не было необходимости даже вглядываться в этот сумрак. Я знал, какое лицо там увижу. «Полковник», — как можно спокойнее произнес я, — «вы использовали на объекте в 2332-54 матрицу личности Джору Усагбата. Самое простое, чтобы доказать вам, насколько эффективна программа Генот», — заулыбался полковник. «Клонов можно создавать за 15 дней по технологии Спарти, а мозги промывать с помощью программы личностной матрицы Генот. Они будут одинаковыми с лица, но совершенно разными». Шипение светового клинка, пронзившего спину и грудь коменданта горы Тантис. Алый, словно артериальная кровь, световой меч одним движением разрубил Силида пополам. Части самодовольного полковника рухнули на начищенный до блеска пол. Штурмовик, прыгнув вперед, ушел из-под удара нового клона, открыв потому меткий огонь из бластера, прячась от отражаемых алых лучей за консолью. Мара Джейд принялась сбрасывать со спины клетку с Юсаламири, на ходу вынимая из потайного кармана кителя рукоять светового меча. Ну, а я смотрел на сбросившего с головы капюшон Люка Скайуокера и видел в его глазах лишь безумие Джору Усагбата. Глава 34. Исполнение желаний. Появление внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Максим Васильевич и Сайлфал. Желаю приятного прочтения. До точки назначения оставалось преодолеть какие-то смешные 157 световых лет, когда в рубке неумолимого раздался звуковой сигнал, оповещающий о срабатывании систем штатной защиты гипердвигателя. Автоматика бесцеремонно глушила систему преодоления светового барьера, прекращая сверхсветовое перемещение имперского звездного разрушителя. Боевая тревога, спокойно распорядился командир неумолимого, капитан Александр Мор. Командир из Рейни Умолимый капитан Александр Мор. Как только единичка оказалась выброшена в реальное пространство, ситуация прояснилась. Впрочем, Александр предполагал нечто подобное. Прямо по курсу, развернув генераторы гравитационных воронок, висел крейсер-тральщик типа иммобилизатор 418. А рядом с ним, в безвоздушном пространстве, медленно ворочая своими невзрачными корпусами, расползались, для перестраивания перед классическим линейным сражением, два ударных фрегата типа Маркой. Тактика более чем знакомая: обойти с флангов, вынудить рассредоточить огонь, раздергать авиакрыло, продавить дефлекторы и уничтожить башенную артиллерию. Срабатывает всегда. То, что из их ангаров уже выскальзывали истребители противника, это уже факт, который даже не требует озвучивания. И уж тем более не стоит говорить, что канониры этих кораблей взяли неумолимого на прицел. «Поднять дефлекторы», — распорядился Александр, заложив руки за спину. Волнения он не испытывал. Наоборот, некоторое воодушевление. Потому как давно ждал случая, когда придется вновь скрестить турболазерные выстрелы с противником. И вот, шанс настал. Диспозиция для него, казалось бы, выглядела крайне неудачной. Один имперский звездный разрушитель, сопровождающий караван из 5-звездных галеонов при прикрытии всего 3 корветов типа ЦР-90. И все это против тральщика, 2 ударных фрегатов и их авиации. Силы примерно равны, если б не тот факт, что это засада. А следовательно, где-то поблизости должна находиться тяжелая артиллерия. Орудие к бою, выпустить авиакрыло, продолжал отдавать приказы капитан корабля. Эскорту предпринять меры к охране кораблей и снабжения. Рулевой, берем курс на правый ударный фрегат. Сэр, донесся голос из правой ямы. Справа обнаружен звездный крейсер Мон Каламари, тип МС-80. А вот и флагман всей этой мятежной погони. Сообщите на штурмовой ястреб имеющуюся у нас диспозицию, произнес капитан Мор. «Идентифицируйте иммобилайзер 418. Это черный аспид, капитан», — донесся отчет. «Захвачен противником несколько лет назад и переименован в...» «Не говорите глупости, лейтенант», — поморщился Александр. «Меня совершенно не интересует, что из себя представляет республиканское переименование. Черный аспид и все члены его экипажа — перебежчики. Этот корабль мы должны захватить любой ценой. Остальные нас не волнуют. Уничтожить всех. Отставить исполнение предыдущего приказа. Форсируйте двигатели, идем прямиком к черному аспиду. Эскорту и конвою, диаметральное удаление от нас. Сообщите морской пехоте и десантным челнокам, что у них будет чем заняться в ближайшее время. И сделать это нужно очень и очень быстро, так как противник явно не идиот, раз расположился вовсе не на главных маршрутах в гиперпространстве, а ушел в сторону, на региональные ответвления, по которым двигалось соединение Мора и Астериаса. Им пришлось откорректировать курс по приказу гранд-адмирала, которому разведка нашептала о том, что противник решил устроить охоту на тех, кто уже почти два месяца наносит им одно поражение за другим. Флагманский штурман Трауна проложил этот новый курс по каким-то едва ли не захолустным гиперпространственным маршрутам, которыми вряд ли даже контрабандисты пользовались. Но по крайней мере, это позволяло не тратить время на обходной маневр. Впрочем, Мор и Астериас не были вчерашними кадетами и тут же подкорректировали план гранд-адмирала, разделив сопровождающих на два отряда. И Александр возглавил первый из них, самый малый. Он довольно сильно рисковал, ставя свой корабль под перекрестный огонь сразу двух штурмовых фрегатов. Они явно загонщики, в то время как именно звездный крейсер должен нанести серьезный удар по правому флангу звездного разрушителя. Повстанцы прекрасно понимают, что одинокий неумолимый они зажмут с трех сторон и как следует изобьют его, после чего либо уничтожат, либо принудит сдаться. На то и расчет. Александр не считал тактику или стратегию чем-то великим и доступным лишь избранным. Каждый в состоянии проявить гибкость ума и правильно расставить акценты. Он не считал, что повстанцы-идиоты позволяют ему сблизиться с крейсером-тральщиком лишь потому, что думают, будто единичка не в состоянии как следует отстреляться по черному аспиду. Нет, они все прекрасно понимают. Потому и стягивают сейчас кольцо вокруг неумолимого удавку. Позволить тральщику отключить свои гравитационные проекторы и уйти с курса имперского звездного разрушителя, значит провалить весь смысл засады. Имперцы мгновенно преодолеют скорость света, как сам разрушитель, так и его подшефные. И все мероприятие по расставлению ловушки будет зря. Потому подход да нельзя прост. Черный аспид сейчас примет удар на себя, продержится, пока три других корабля не окружат неумолимого. Тральщик будет терпеть до тех пор, пока звездный крейсер Монкаламари, зайдя с тыла кораблю Мора, не снесет ему кормовые дефлекторы и не уничтожит двигатели. Все, после этого неумолимый больше никуда не денется. Этот план хорош. Нет, в самом деле хорош. И он имеет все шансы на успех. Имел бы, если б не обстоятельства. Повстанцы считают, что натолкнулись на единственный звездный разрушитель, три карелианских корвета и пять звездных галеонов. И стоит им избавиться от неумолимого. Остальные уже не представляют сколько-нибудь значимой угрозы. Ну что ж, до транспортов им все равно не добраться. Даже пилоты Ашик и Крестокрылов пару раз подумают о том, чтобы бросаться в погоню, оставляя линейные корабли один на один с авиакрылом целого звездного разрушителя. И первый же сюрприз их ожидал перед тем, как появились первые те истребители из Нижнего Ангара. Сунувшихся под днище неумолимого Ашик встретили скорострелки карелианского корвета, уже сброшенного с креплений. Два республиканских перехватчика, вознамерившихся поживиться легкой добычей в виде вылетающих из Ангаратии истребителей и перехватчиков, оказались сметены огнем скорострельной артиллерии корвета. Остальные же, увидев ситуацию, которая сложилась с их товарищами, бросились в рассыпную, попадая под огонь зенитной артиллерии, позволяя авиакрылу неумолимого перейти к атакам и преследованию. В секции «Хангара» остались лишь те бомбардировщики и разведывательные корабли, сообщил вахтенный начальник. Распределить огонь бортовых турболазеров и ионных орудий по ударным фрегатам, распорядился капитан Мор. Средним турболазером вести огонь по черному аспиду. Десантные корабли готовы? Да, сэр, пришел ответ. Как только окажемся в непосредственной близости от крейсера тральщика, отзовите перехватчики для сопровождения абордажных групп, распорядился командир имперского звездного разрушителя. Бомбардировщикам покинуть ангары по широкой дуге, зайти в хвост левому ударному фрегату. Не атаковать до тех пор, пока они не предпримут попытку маневрирования. В составе их отряда не имелось кораблей, оснащенных гравитационными проекторами. И если кто-то из звездолетов противника попытается ускользнуть, имперцы не смогут им помешать. Поэтому высадка десанта на Черный Аспид мало того, что отвлечет экипаж последнего, заставляя сражаться с абордажными группами, но и в перспективе позволит быстрее захватить корабль и использовать его уже в собственных целях. Как только выйдем в точку 297, разворот на 180 градусов в плоскости относительно настоящего курса, распорядился капитан Мор. Проще говоря, неумолимый, достигнув дистанции в 1 километр до тральщика, развернется к нему кормой, подставив крепкие щиты не самым тяжелым орудием противника, 20 счетверенных лазерных пушек, крайне эффективных против малых летательных аппаратов. А вот дефлекторы звездного разрушителя они будут прогрызать очень и очень долго. С другой стороны, заходящие с кормы, левой и правой полусферы звездный крейсер Монкала Марии и два ударных фрегата останутся в зоне поражения анфиладной и башенной артиллерии, равно как и бортовых батарей. Расположившийся под днищем карельянский корвет прикроет от атак с нижней полусферы, а мла собственного авиакрыла продержится до подхода главных сил. После чего уже республиканцам придется несладко, очень несладко. Треугольник звездного разрушителя, описав разворот, мазанул сперва из курсовых орудий, потом всем бортом по застывшему в пространстве черному аспиду, после чего, отработав двигателями, соблазнительно подставил артиллеристам тральщика свою корму с работающими двигателями, всеми своими силами демонстрируя пренебрежение к противнику, оставленному у себя в задней полусфере. «Десант пошел», — сообщил вахтенный начальник. «Ну и прекрасно», — улыбнулся капитан Мор, наблюдая за тем, как зеленые турболазерные болты рвут вакуум, устремляясь к своим целям. Нет, в одиночку он не справится со всеми желающими поживиться им республиканцами. Но это и не нужно. Противник, испытывая соблазн собрать весь урожай, отправил две эскадрильи ашек вслед за звездными галеонами и их прикрытием. Как предсказуемо, капитан наблюдал на тактическом экране, как те перехватчики с расположенными под углом крыльями обрушились на пару крестокрылов, составляющих авиакрыло иммобилайзера 418. Две эскадрильи против двух эскадрильей противника. Равный бой, который пилоты перехватчиков вряд ли выиграют с разгромным счетом, но от них этого и не требуется. Впереди два те истребителя заходили на штурмовой фрегат Новой Республики. Один из них, круто отвалив в сторону, пошел вдоль борта фрегата, поливая его из своих орудий, словно привлекая к себе внимание. Второй же, связавшись боем с крестокрылом, закружился в танце смерти. Но это все частности боя. Самое интересное – противостояние крупных кораблей. Залп 9 средних турболазеров, чьи линейно возвышенные трехорудийные башни развернулись в левую сторону, своим непрерывным огнем смогли продавить в одном месте щит на борту ударного фрегата. Следующий залп батареи буквально выжег черную дыру в корпусе противника, подвергая палубу корабля декомпрессии. Вспыхнул и практически мгновенно прекратился фонтан человеческих тел и обломков. Повстанцы отчаянно боролись за живучесть своего корабля. Республиканские звездолеты образовывали гигантскую полусферу вокруг одинокого звездного разрушителя, и в этой чаше от стенки к стенке, вверх-вниз метались потоки выстрелов, кружащий голову фейерверк. Стандартная схема захвата и перекрестного огня. Этому учат во флотской академии еще на первом или втором курсе. Сражение набирало интенсивность. Крупные корабли, в отличие от мла, не гибнут сразу, получив попадание. Вместо этого их почерневшие остовы медленно плывут сквозь поле битвы в ореолах горящего кислорода, вытекающего из пробоин. В одних местах турболазерные разряды отрывают от корпуса целые пластины брони, со временем превращая их в затвердевшие в холоде вакуума металлические шарики. В других местах выстрелы пронзали корабли насквозь, испаряя все, что встречалось на пути. Неумолимый сверкал огнями, словно праздничная вывеска, как будто приглашая исследовать, что же скрыто за витриной. И три корабля противника, уверенные в своей силе и безнаказанности, влекомые нелицеприятным мнением об умственных способностях командира звездного разрушителя, подставившего свой корабль под огонь с четырех сторон. Что ж, пусть потешат свое самолюбие. Морские пехотинцы и спецназ сообщают, что заполучили контроль над главным ангаром тральщика. Послышалась радостная новость от вахтенного начальника. Продвигаются по палубам и коридорам. Столкнулись с сильным сопротивлением. Направьте к ним подкрепление на штурмовых челноках, распорядился капитан Мор. Экипаж такого корабля, как «Черный Аспид», это примерно 2500 разумных. Численность морской пехоты, обученных в том числе и для сражения на палубах кораблей и космических станций штурмовиков, без малого 10 тысяч человек, и 200 уже на борту корабля противника. Сейчас к ним добавит еще целый батальон. На что вообще надеется команда корабля? Любой адекватный капитан, оказавшись в подобной ситуации, мгновенно бы бросил попытки удержать имперские корабли и принялся бы решать проблему с абордажными командами. Но новая республика четко понимала, количественный перевес имеется как раз-таки у них в руках, а потому спешить некуда. После захвата неумолимого они смогут выбить десантную партию и сохранить контроль над кораблями. Крайне соблазнительно попытаться захватить все 4 республиканских корабля, но капитан Мор не ставил перед собой несбыточных целей. Он прекрасно понимал, в чем именно заключается его задача: доставить под конвоем транспортные корабли с персоналом и запчастями до места базирования флота Катана. И лишь после того, как темное воинство будет перемещено на территорию, подконтрольную гранд-адмиралу Трауну, вот тогда можно думать о каких-то других целях. Сейчас же его основная задача – устранить препятствие в виде республиканской засады. Ни в коем случае не звать на помощь корабли, охраняющие темные силы. Под его и Астериаса командованием находится достаточно сил, чтобы разобраться с происходящим и выйти победителями из этого навязанного им сражения. Прошло уже 7 минут с момента начала боя. На неумолимом выведены из строя 2 башни главного калибра, заклинена одна из башен средних турболазеров, разнесена в клочья турболазерная батарея правого борта, а в носовой части имеются пробоины. Ничего критичного, могло быть и хуже, учитывая превосходство противника в количестве линейных кораблей и преобладание в авиации. И пока противники связаны боем и чувствуют себя победителями, они не свяжутся с ближайшим подкреплением, рассчитывая забрать всю славу уничтожителей имперских кораблей себе. А они именно что не намерены идти на переговоры, иначе бы связались с неумолимым с самого начала. Гранд-адмирал Траун и его вылазки конкретно так взбесили новую республику, и теперь они жаждут крови. Что ж, они получат желаемое. Сегодня их напоят собственной кровью так, что жажды более не останется. Торпедная атака. 4 костыля выпустили самонаводящиеся протонные боеприпасы одновременно. На имперских звездных разрушителях обычно установлены очень мощные щиты, которым одиночные торпеды, что укусы мошек. Зато нацеленная в одну точку их восьмерка перегрузит систему питания щитов. На какое-то время щиты ослабнут, а то и вовсе исчезнут, и их придется восстанавливать. Расчет именно на это. Второй эскадрилье истребителей, устранить противника, не допустить повторный залп, приказал капитан неумолимого. Зенитной артиллерии, заградительный огонь по сектору атаки, удвоить бдительность. Истребители новой республики выплюнули еще 8 протонных торпед прежде, чем первый залп достиг цели. Впрочем, это не спасло их от мести ТИЭ-перехватчиков, буквально разорвавших неповоротливые корабли на части. Однако угрозы от этого меньше не стало. 3 протонные торпеды расчеты лазерных пушек звездного разрушителя сумели перехватить и уничтожить, но одна все же прорвалась. Она взорвалась в левой верхней доле щита станции. Да то ли невидимый, защитный экран стал вдруг молочно-белым в попытке рассеять энергию взрыва. Из проекторов посыпались искры, и по корпусу прокатился сгусток плазмы, опаляя серую броню обшивки корабля. Зазвучали аварийные сирены. Пробитие в надстройке на жилой палубе. Утечка кислорода. 3 члена экипажа за бортом. Сыпались доклады. Александр же, неотрывно следя за тем, как бьют его зенитчики и устремляют свои зеленые копья раскаленной плазмы на перерез курсом сразу 8 торпед, неожиданно подумал, кто эти 3 раздолбая, которые во время боевой тревоги оказались в жилых отсеках. Однозначно офицеры из сменной вахты. Непорядок, в такое время они должны были быть на вспомогательных боевых постах. Мало Александр уделял времени, чтобы их как следует вымуштровать. Экипаж, пусть и состоит преимущественно из ветеранов имперского флота, но доля новобранцев непозволительно высока. Как только закончится бой, прибыв для охраны темного воинства, следует устроить разбирательство и выволочку. Замордовать сменную вахту учебными тревогами так, чтобы прочувствовали на своей шкуре то, что они не находятся на передовой сражения, еще не значит, что могут откровенно заниматься ерундой. 6 протонных ракет удалось сбить. Снаряды эти мощные, но по сравнению с кумулятивными ракетами обладают меньшей скоростью, а потому лучше уничтожаются из обычного вооружения. Кумулятивная же ракета имеет меньший заряд взрывчатого вещества, за счет чего пользуется популярностью по большей части в бою МЛА. Конечно, если это не корабельная ударная ракета. Следующие две ракеты ударили в разных частях, но примерно в одном районе. Полыхнуло пламя, палуба едва не сбежала из-под ног, а в центральной части корабля открылась дыра глубиной в 3 палубы. Начал улетучиваться воздух. Куски наполовину расплавленной, покореженной брони разлетелись в стороны, подобно металлическому фейерверку. Взрывы с корнем выворотили средние турболазеры, оставив на их месте почерневшие куски обшивки с искривленными острыми краями. Аварийная тревога. Загрохотал интерком в такт завыванию сирен. Пробоина в средней секции. Палубы с 1-й по 3-ю разгерметизированы. Аварийным партиям срочно прибыть на место. Если еще одна повстанческая шавка повредит мой корабль своими хаттовыми торпедами, рявкнул Александр, повернувших к вахтенным, я соберу вас на ангарной палубе и заставлю чинить разрушитель без скафандра. Ясно выразился. Да, сэр. Раздался дружный, но не отличающийся позитивом хор голосов. Один из фрегатов решил развернуться под носом у неумолимого, чтобы спрятать от его турболазеров свой изрешеченный и почерневший борт. Но это было очень плохой идеей. Зеленый огненный дождь плазмы обрушился на его корму, прожигая и расплавляя металл. Опоры дюз двигателей не выдержали, и турболазерные батареи оказались смяты. Находившиеся на борту ударного фрегата не оставляли попыток отбиться, но преимущество было далеко не на их стороне. Эскадрилья ТИ-бомбардировщиков, пользуясь суматохой, подкралась, вот как им это удается, с кормы корабля противника, там, где тот наиболее уязвим, после чего благополучно отправила ему в корму поток малиновой мести. Взрывы протонных торпед потрясли и ударный фрегат от кормы до носа и находящихся на его борту разумных. Экипаж сначала тщетно пытался попасть по бомбардировщикам, потом переключился на прикрывающие их истребители. Некоторые орудия продолжающего вращения корабля решили поквитаться с вроде бы израненным звездным разрушителем. Но несмотря на черную рану в самом своем сердце, звездный разрушитель хоть и представлял собой более легкую мишень, его щиты прочно стояли, тогда как у фрегата такой защиты уже не было. Канониры, чьи хвосты оказались накручены и как следует обработаны словесной поддержкой командиров батарей, переключились на расстрел корабля тяжелыми зарядами. Упавшая скорострельность с лихвой компенсировалась тяжестью поражения корабля. С каждой минутой на борту ударного фрегата оставалось все меньше работающих орудий. По левому борту станции вспыхнул ослепительный взрыв. Должно быть, закоротило. Это хорошо, можно будет после сражения высадить десанты. Ослепительная вспышка в буквальном смысле испарила то, что еще некогда было пусть и уродливым, но все же звездолетом новой республики. -1, спокойно произнес Александр. Доклад по ситуации. Конвой сообщает, что держат оборону, уничтожили 2 истребителя противника. На черном аспиде 2-я волна десанта заняла двигательный отсек и рубку. Ведется сражение за генераторы гравитации и артиллерийские палубы. Ожесточенное сопротивление. Выслать 3-ю волну десанта, приказал Александр. Мы потеряли 7 истребителей и 3 перехватчика, 2 бомбардировщика имеют повреждения. Необходимо усилить защиту нижней полусферы. Корвет потерял 2 башни и не справляется в одиночку. У противника с черного аспида еще остались 10 истребителей и перехватчиков суммарно. Они атакуют наши десантные корабли. Перевести все истребители и перехватчики в оборонительный порядок, распорядился командир неумолимого. Довернуть разрушитель на 37 градусов вправо по плоскости. Левому борту заняться звездным крейсером, правому – продолжить уничтожение фрегата. Абордажным партиям сообщить об усилении атак на отсек генераторов притяжения. Они не должны. Гравитационные рукава сворачиваются. Воскликнул вахтенный. 2 из 4. Звездный крейсер и фрегат меняют курс. Да где там носит штурмового ястреба? Выругался Александр в бессильной злобе, сжав кулаки и зубы. Что там себе позволяет Астериас? Десант пробился к 1-му генератору. Восстановить ловушку. Крикнул капитан Мор. Не дайте этим паршивцам сбежать. Только не сейчас. На тактическом дисплее ожил еще один красный конус искусственной гравитации, пересекая траекторию отступления кораблей противника. Похоже, их подкрепление находилось слишком далеко от места сражения, и наилучшим вариантом было просто сбежать, бросив обреченный на захват корабль тральщик и спасти 2 остальных звездолета. Но не тут-то было. Штурмовой ястреб вышел из гиперпространства на 5 минут позже расчетного времени, фактически сразу материализуясь впереди и справа от пытающегося улепетывать звездного крейсера. Республиканцы, стягивающие к себе истребители и перехватчики, успели дать залп по корпусу нового участника сражения, отчего на его броне расцвели взрывы и появились обугленные участки обшивки. Впрочем, помогло это не сильно, потому как следом из гиперпространства появились остальные корабли эскадры в составе трех средних крейсеров типа «Удар». Александр моргнул. «А где?» – спрашивается. 12 патрульных крейсеров типа «Тартан», 18 корветов ЦР-90 и остальные звездные галеоны. Капитан Астериас со штурмового «Ястреба» приносит свои извинения за задержку. Он отправил эскортируемых с прикрытием напрямую к месту базирования «Темного воинства», произнес вахтенный начальник. Он предлагает не размениваться по мелочам и захватить оставшиеся корабли мятежников, чтобы наглядно объяснить им причину, по которой не нужно больше устраивать засады на имперский флот. «Да ладно», — сардонически улыбнулся Александр. «Передайте Морготу, что черный аспид уже практически в моих руках. Пусть обзавидуется». Но командир штурмового «Ястреба» завидовать коллеге и его успеху не стал. По крайней мере в эфире. Он просто направил свой корабль и его сопровождение в атаку на звездный крейсер. ТНХ-0297 кувырком ушел с линии атаки светового меча, обдав его обладателя очередью из своей бластерной винтовки. Второй рукой отработанным движением вернул на голову шлем. Визор привычно вспыхнул иконками. Алый клинок с легкостью парировал очередь такого же цвета выстрелов, после чего штурмовик почувствовал, как нечто неосязаемое подхватывает его и против воли человека притягивает в сторону выставленного вперед, наподобие копья, энергетического оружия. Их разделяло каких-то 5 метров, но по его представлению он должен был преодолеть это расстояние за несколько метров. Штурмовик прекрасно представлял, что именно с ним будет, если световой меч вопьется в его тело. Он никогда не испытывал этих чувств сам, зато пережил тот, кто являлся его генетическим донором. Полковник Силит прошел войну клонов и знал, насколько опасны могут быть джедаи или их оппоненты. Умерший рядом с ним комендант базы, известный как Гарат Антис, воевал против джедаев, когда тех объявили изменниками. Силит никогда не сомневался в том, что так оно и есть. Не тогда, почти 30 лет назад, когда был молодым юнцом, попавшим в армию в подразделение добровольцев, не на момент, когда копировал свой разум, чтобы создать из себя нечто большее. Штурмовик не знал, изменил ли свое мнение полковник перед самой смертью, но знал, что думает так же, как и его генетический донор. А раз сам ТНХ-0297 не изменил своего мнения, вряд ли это мог сделать и сам полковник. Впрочем, это уже не важно, абсолютно не важно. На данный момент штурмовика интересовало лишь собственное выживание, но это во вторую очередь. Первоочередным мероприятием для каждого бойца штурмового корпуса являлось выполнение поставленной задачи и сбережение жизни старшего по званию. Каких-либо приказов ему не сообщалось, поэтому солдат в белоснежной броне перешел к следующей прописной директиве. Оценив окружающую обстановку, на что ему потребовались доли секунды, он понял, что защищать необходимо гранд-адмирала. Адъютант не имеет значения, это не командир. И штурмовик понял, что не справится со своей задачей, если погибнет. Поэтому, прежде чем энергетическое оружие впилось в его внутренности, ТНХ-0297 выпустил в лицо неизвестного в черных одеждах еще одну очередь, заставляя того изменить положение своего светового меча, чтобы защитить голову от смертельных выстрелов. Одновременно с этим противник выпустил его из своей невидимой хватки, которую мозг штурмовика определил как использование силы. Что такое сила, штурмовик не знал. Воспоминания полковника также не могли дать ответ на этот вопрос, но штурмовик и не собирался его искать. Ему было достаточно понимания того факта, что противник владеет навыками, которые недоступны типичному разумному и как минимум может схватить его и перенести, не прибегая к помощи своих конечностей или устройств напрямую. Также, завершая кувырок, штурмовик понял, что его противник обладает сверхчеловеческой реакцией, которая позволяет ему парировать бластерные заряды, а это уже на порядке повышает опасность этого человека. Штурмовик мог бы объяснить свои действия другим, гранд-адмиралу, адъютанту или тому серому гуманоиду, который пытался наряду с рыжеволосым помощником командующего поразить противника из бластеров, но не видел в этом смысла. Если это понял он, Значит, поняли и другие, ведь штурмовой корпус формируется из типичных представителей человеческой расы. О том, что гранд-адмирал и серокожий гуманоид, не люди, солдат не думал, ему не было до этого дела, у него имелась задача сохранить жизнь командующему, и для этого он должен был победить человека в черном. Он услышал вскрик и увидел, как рыжеволосая женщина, несмотря на свое хрупкое телосложение, буквально бросила в сторону гранд-адмирала клетку с каким-то животным. Командующий, встав со своего места, поймал ее и поставил на кресло позади себя. В его руках появился бластер, который был прикреплен к клетке секундой ранее, а в руках женщины появился световой меч. ТНХ 0297 на мгновение нерешительно замер. Еще один джедай, и при этом она, адъютант гранд-адмирала, союзник или враг, атаковать или сотрудничать. Заложенные в него директивы не предусматривали сотрудничество с джедаями. Для этого требовался прямой приказ. И в то же время, штурмовик увидел, что серокожий гуманоид, метнувшись к противнику с алым световым мечом, с нечеловеческой ловкостью сумел перейти в ближний бой, атаковав того ножом. Противник, ударив его рукой в лицо, ногой отпихнул от себя, после чего с помощью невидимой силы отбросил в сторону, намереваясь сбить с ног самого солдата в белоснежной броне. ТНХ-0297 отпрыгнул в сторону. Выходя из переката, он открыл огонь по своему противнику, видя, что гранд-адмирал делает то же самое. Тем не менее женщина со световым мечом бросилась в атаку, странно отдаляясь от противника, словно пыталась обойти его кругом и прижать к тому месту, где находился гранд-адмирал. Штурмовик не стал тратить время на прояснение ситуации. Это ему не нужно. В состав стандартного снаряжения бойца штурмового корпуса входят световые гранаты и термальные детонаторы. ТНХ-0297 лишь приблизительно представлял себе возможности этого оружия, потому как никогда, в отличие от винтовки Е-11, не применял его на практике. По крайней мере, лично. Но у него имелись воспоминания полковника Селида, а также вложенные знания, которые штурмовики получают за время своих тренировок. И он точно знал, что согласно указаниям гранд-адмирала Трауна и Саламири вокруг клонирующих цилиндров должны были быть расположены так, чтобы вся гора целиком была отрезана от невидимой энергии, силы, которую используют джедаи. Но судя по тому, что он уже видел и знал о джедаях, клон с красным световым мечом явно не испытывает затруднения в обращениях с ней. Выходит, есть только два варианта ответа. Или ящерицы и Саламири не так эффективны, либо же полковник Селит целенаправленно очистил от них часть горы так, чтобы представляющий угрозу объект мог продемонстрировать все свои боевые качества. Нужно будет отразить этот логический вывод в своем рапорте. Клон-штурмовик отчетливо осознал, что разрушительная или дезориентирующая мощь этих боеприпасов может как помочь ему победить врага, так и способствовать гибели союзников. А поэтому применять их в настоящий момент рискованно и более того, противопоказано. Значит, нужно придумать другой выход из ситуации. Женщина со световым мечом бросилась на человека в черном, одновременно с тем, как гранд-адмирал сместился в сторону полукруглого терминала. Правильное решение – это дополнительная защита и возможность вызвать поддержку с нижних уровней. Кем бы ни являлся этот разумный с алым световым мечом, его необходимо остановить здесь и сейчас. Как минимум один вариант у ТНХ-0297 имелся. Он мог бы броситься на врага, позволить тому себя проткнуть световым мечом и в этот момент взорвать или термальный детонатор, или светошумовую гранату. Да, он погибнет, но с большой долей вероятности гранд-адмирал будет спасен. Впрочем, это самый крайний из вариантов. Он, штурмовик, не просто рядовой, он, элита имперской армии. Он обязан действовать максимально эффективно. Значит, следует подойти к решению вопроса иным способом. В то время, как рыжеволосая женщина скрестила с человеком в черном свой световой меч, штурмовик уже придумал план. Он знал, как следует действовать. Подобравшись к лежащему без движения серокожему разумному, он снял с его пояса перевязь с парой метательных кинжалов, прикинул их вес, годятся. Штурмовиков обучают ведению сражения на ножах, но его подобным типом вооружения не укомплектовали. Полковник сказал, что ТНХ-0297 демонстрационная модель. Его задача была проявить свою эффективность как личности, а не как боевой единицы. Солдат считал, что это неверный подход, логическая ошибка полковника Селида. Он штурмовик. Пусть он не давал обета верности императору, он знал его текст, но не считал это изречение чем-то правильным. В этой клятве также есть ошибка, противоречие лояльности, критическое, притом, я, штурмовик, моя кожа, моя броня, мое лицо, мой шлем, мое имя, мой номер. Последнюю часть про агента императора Тэнха 0297 считал несущественной, император мертв, а он сам создан для служения гранд-адмиралу. Значит, эта часть обета служения, недействительна. Но это все, ненужная в настоящий момент информация. Тэнха 0297 чувствовал, что начинает раздражаться. Слишком многое ему досталось от полковника Селида. Ненужные мысли, глупые мысли. Слишком много думает. Не надо так. Штурмовик должен размышлять об эффективности выполнения поставленной перед ним задачи. Иначе не должно быть. Никогда. Он неправильно созданный штурмовик. Бракованный. Такой штурмовик должен быть уничтожен. Следует выполнить задание, подготовить рапорт и запросить собственную утилизацию. Но сперва задание. Тэнха 0297 увидел, что мужчина с красным мечом отбросил в сторону рыжеволосую женщину, ударив ее наотмашь по лицу, после чего приложил кулаком в грудь. Женщина, словно тряпичная кукла, отлетела на пару метров, обронив свое оружие, погасшее при соприкосновении с полом. Она упала навзничь у кресла гранд-адмирала, и что-то в этом полете штурмовику не понравилось. Словно траектория ее полета должна была быть более продолговатой, и не предполагалось, что тело упадет на пол здесь. Вероятнее всего, оно должно было впечататься в стену. Но что-то повлияло на невидимую силу неизвестного и преломило полет. Хорошо, запомним. Человек в полном молчании, а где его световой клинок? Выставил перед собой руки, направив их в сторону укрытия гранд-адмирала, расположенного в паре метров от кресла, в котором тот некоторое время назад находился. Неизвестный словно тряхнул руками, и с них сорвались молнии. Этот человек генерирует электричество. Ну-ка, хорошо, запомним и эту его особенность. Человек испускал электричество в направлении гранд-адмирала, но по недостижимым причинам, оно не достигало того, словно наталкиваясь на невидимую сферу, сквозь которую не могло проникнуть. Что-то странное, и это озадачило противника. Он явно не понимает, что происходит. Он смотрит на свои руки. Он не знает, что делать. Он пробует атаковать снова. Молнии в очередной раз не попадают по гранд-адмиралу. Зато тот метким выстрелом попадает в ногу неизвестного. Тот, впервые за все время гортанно закричал, из-за чего отступил в сторону. Казалось, что его боль и ужас можно ощутить прямо сейчас. Странное ощущение. Нужно запомнить. Тэнха 0297 бросился вперед, пользуясь отсутствием оружия в руках противника, поливая его из бластера. Но тот, очевидно, понимая, что попал в ловушку, где его меч, с помощью своей невидимой силы оторвал ближайший терминал, точнее комплекс компьютеров, и бросил его в солдата. Увернуться Тэнха 0297 не смог, а потому рухнул на пол, придавленный обломками компьютеров. На визоре появилась информация о том, что у него сломаны обе ноги и началось внутреннее кровотечение по причине надорванной артерии. Угроза жизни, и у него с собой нет бакты. Проблема, нужно выполнить задание быстрее, чем он умрет. Но он потерял свою винтовку. В то время как неизвестный, убедившись в невозможности своей атаки с помощью электричества, решил забросать гранд-адмирала с помощью обломков другого компьютерного массива. Он отрывал детали по одной и бросал в сторону убежища гранд-адмирала каждый раз, когда тот пытался его атаковать.